продолжал советский представитель, то прежде всего скажу несколько слов отчетного характера о том, как мы вели и продолжаем вести операции со времени июльского наступления немцев. Может быть, я вдаюсь в подробности, тогда я мог бы сократить свое выступление. Мы готовы выслушать все, что вы намерены сказать, вмешался Черчилль. Сталин продолжал. Я должен сказать, между прочим, что мы сами в последнее время готовились к наступлению. Немцы опередили нас, но поскольку мы готовились к наступлению и нами были стянуты большие силы, после того, как мы отбили немецкое наступление, нам удалось сравнительно быстро перейти в наступление самим. Должен сказать, что хотя о нас говорят, что мы все планируем заранее, мы сами не ожидали успехов, каких достигли в августе и в сентябре. Против наших ожиданий немцы оказались слабее, чем мы предполагали. Теперь у немцев на нашем фронте, по данным нашей разведки, имеется 210 дивизий, и еще 6 дивизий находятся в процессе переброски на фронт. Кроме того, имеется 50 ненемецких дивизий, включая финнов. Таким образом, всего у немцев на нашем фронте 260 дивизий, из них до 10 венгерских, до 20 финских, до 16 или 18 румынских. Рузвельт поинтересовался, какова численность германской дивизии. Сталин пояснил, что вместе со вспомогательными силами немецкая дивизия состоит примерно из 12-13 тысяч человек. Он добавил, что с советской стороны на фронте действует от 300 до 330 дивизий. Перейдя к последним событиям на советско-германском фронте, Сталин сказал, что излишек в численности войск используется советской стороной для наступательных операций. Но поскольку мы ведем наступательные действия, по мере того, как идет время, наш перевес становится все меньше. Большую трудность представляет также то, что немцы все уничтожают при отступлении. Это затрудняет нам подвоз боеприпасов. В этом причина того, что наше наступление замедлилось. В последние 3 недели, продолжал советский представитель, немцы развернули наступательные операции на Украине, южнее и западнее Киева. Они отбили у нас Житомир, важный железнодорожный узел, о чем было объявлено. Должно быть, на днях они заберут у нас Коростень, также важный железнодорожный узел. В этом районе у немцев имеется 5 новых танковых дивизий и 3 старые танковые дивизии. Всего 8 танковых дивизий, а также 22-23 пехотные и моторизованные дивизии. Их цель — вновь овладеть Киевом. Таким образом, у нас впереди возможны некоторые трудности. Поэтому, — сказал Сталин, — было бы очень важно ускорить вторжение союзников в Северную Францию. Черчилль, который выступал после Сталина, сразу же обратился к планам англо-американцев, связанным с высадкой во Франции и открытием второго фронта в Европе. Этот вопрос, бесспорно, был главным на Тегеранской конференции, и вокруг него шли наиболее горячие дискуссии как на официальных совещаниях, так и на неофициальных встречах. Оберлорд. На первом же пленарном заседании Тегеранской конференции вопрос об открытии второго фронта в Европе было уделено основное внимание. Инициативу, как уже сказано выше, проявил Сталин. Президент Рузвельт подчеркнул, что операция через Ла-Манш является очень важной и особенно интересует Советский Союз. Рузвельт сказал, что западные союзники уже на протяжении 1,5 лет составляют соответствующие планы, но все еще не смогли определить срок этой операции из-за недостатка тоннажа. «Мы хотим, — сказал президент, — не только пересечь Ла-Манш, но и преследовать противника вглубь территории. Между тем, Ла-Манш — это такая неприятная полоска воды, которая исключает возможность начать экспедицию до 1 мая. Поэтому план, составленный англичанами и американцами в Квебеке, исходит из того, что экспедиция через Ла-Манш могла бы начаться около 1 мая 1944 года.